Глава 8. Растерзать до смерти. С темного неба падали капли дождя, прозвучал резкий рев, и в темных облаках ударил гром и сверкнула молния. Сопровождая двигающуюся тень, молнии разрывали темноту. В небе можно было заметить черно-белые тени, плавающие по воздуху. 4 летающих ската прорывались через сильный дождь. Черт, какая безумная погода! Гуран! Крикнул Арк и крепко сжал по воде ската. «Настолько мощные громовые удары! Значит, произойдет что-то серьезное. Давайте опустимся ниже, ближе к долине!» «Я понял! Ах!» Гуран силой скрутил поводья, и скат сложил свои крылья, устремляясь вниз. Остальные скаты тоже устремились ближе к долине, а Арк мог ясно слышать безумные крики и плач Буксила и Сапцила. «А, мы падаем!» «Держись крепче! Если мы сорвемся, то это будет концом!» «Хе-хе-хе! Посмотрите только на эти искривленные лица! Они похожи на сдувшийся воздушный шарик!» Рассмеялся Дедрик, пока Арк и его спутники продолжали лететь по воздуху на скатах. Можно попробовать объяснить, как вообще они докатились до такого состояния. Возвращаясь в тот момент, когда появился Дракен и унес с собой железную повозку, Арк приказал Дедрику последовать за ним, но спустя некоторое время тот вернулся с очень усталым выражением. «Я оплошал, мастер! Их догнать просто невозможно!» «Что за бесполезный парень?» Выругал Арк Дедрика, но Гуран прервал его. «Я знаю, где обитает Дракен!» «Знаешь?» «Да. На шее Дракена был вырезан знак клана Накуджук. Очевидно, что и клан разводит этих монстров. Тогда мы должны идти к холму Отчаяния. Место расположения базы Накуджуков находится именно там!» «Ты знаешь, где это?» «Конечно!» — кивнул Гуран и добавил. «Но независимо от того, насколько вы будете быстрыми, на лошадях это займет 2 полных дня. Кроме того, на пути будут опасные крутые склоны, блокирующие путь, делая его слишком опасным для передвижения по земле. Из-за такого расположения клан Накуджук не боится нападений». «Чёрт! У меня есть вариант, но для этого надо вернуться в деревню». И вот так Арк вернулся обратно вместе с Гураном. Затем Бесетти услышал, что его внук Бона был захвачен кланом Накуджук. «А, я знал это! Знал, что все так обернется! Мне не следовало позволять ему идти! Теперь все кончено! Ах, Бона!» Бесетти рвала волосы на голове и плакала, после чего Гуран сказал. «Пожалуйста, учитель, расслабьтесь! Не время для этого! Как я могу успокоиться в такое время? Это все из-за вас! Вы не смогли защитить моего внука, Бона! Я приму любое наказание за это. Но прежде разве мне не надо сначала спасти его? Идиот! Думаю, что сможешь спасти Бона из лап Накуджуков? Возможно, если мне поможет этот человек». Гуран посмотрел на Арка с глазами, переполненными доверием и надеждой. «Я видел его навыки собственными глазами. Любой обычный металл никогда не сможет сравниться с боевыми навыками этого человека. Он, безусловно, способен спасти Бона и увести его с холма отчаяния». Затем Бесетти расплакался еще больше и схватил руки Арка. «О, да! Мне остается верить только в вас! Пожалуйста, спасите моего внука!» «Не паникуйте. Я верну его обратно, чего бы мне это ни стоило». Арк кивнул, и информационное окно с заданием обновилось. «Переживание Бесетти — спасение Бона. Несмотря на то, что вам удалось найти Бона в лесу Хагеля, он все равно был похищен Дракеном из клана Накуджук. Бесетти уже находится на грани срыва из-за бесконечного переживания за своего единственного внука. Он и правда может сойти с ума. Если вы желаете получить у него информацию, то должны будете добраться до места обитания Дракена и спасти Бона. Однако это задание не будет легким, так как холм отчаяния является базой клана Накуджук. Нет никаких гарантий того, что вам или вашим друзьям удастся уйти живыми. Уровень сложности Б. Предыдущее задание было связано со следующим уровнем Б. Для Арка это было впервые увидеть такой уровень сложности, однако у него не было выбора, если он хотел заполучить желаемые сведения от Бесетти. «Я до сих пор не могу поверить, что встретился с Лориатой в таком месте». Он был сбит с толку. Эта женщина была особенной для Арка. Любовь с первого взгляда. Выражение было немного преувеличено, но с первой встречи он почувствовал что-то странное, что нельзя было выразить словами. В этой ситуации простая вытянутая к нему рука была гораздо больше, чем обычной, однако его чувства были ближе к восхищению, нежели к любви. Но Арк отказался от всего, когда увидел ее рядом с Алланом. Однако судьба все равно оказалась странной. После всего произошедшего, встретиться с ней в таком месте. В любом случае, не могу просто сделать вид, что не видел её. Он должен был закончить задание и спасти Лориетту. Я всё равно иду туда. Мне не придётся делать сложный выбор. Теперь вы должны спешить. Подойдите сюда. Бесетти отвёл их за пределы деревни к одному месту в долине. Он запоздало понял, что там находилось много дрессировщиков металлов, работа которых заключалась в захвате диких животных и их приручению. Именно по этой причине в деревне было много монстров NPC, в том числе были прирученные небесные скаты, летающие по небу, которые Харк также видел в пустыне. «Я проведу вас до холма отчаяния», — сказал Гуран и поднялся вверх на небесном скате. Таким образом, безрассудный Арк и его группа, оседлав монстров, полетели к своей цели. Им удалось очень быстро миновать пустыню, каменный лес и реку света. Спустя один час разразился шторм, и они достигли последнего препятствия — крутых гор. «Если пройти через эту долину, сразу будет видно убежище на куджуков!» — крикнул Гуран, пролетая сквозь шторм. Небесные скаты быстро миновали долину, в которой повсюду возвышались острые камни. И в то же время, когда они вышли из долины, над ними послышался громкий крик. Гуран рефлекторно поднял голову и побледнел. «Дракены! Нападение! Убираемся!» Два дракена атаковали группу. Арк быстро натянул поводья и остановил небесного ската, из-за чего когти монстра прошли мимо. Гуран также резко среагировал, уклоняясь от атаки. «Чёрт! Не ожидал я, что буду таком такой ситуации!» Арк огляделся вокруг себя. Чтобы избежать попадания молний, они решили опуститься ближе к земле, где возвышались острые камни. Но теперь не было места, где можно было бы приземлиться. Другими словами, единственным местом для сражения был воздух. Однако управлять небесным скатом было вовсе непросто, не говоря уже о том, чтобы ещё и мечом размахивать. «У меня нет выбора, кроме как попробовать. Дедрик, пока я буду разбираться с этой тварью, полети, отвлеки другую, чтобы она не атаковала Гурана и двух братьев-поросят!» «Я?» «Разве это не очевидно? Просто держись, пока я тут не закончу!» Крикнул Арк и подлетел к одному дракену. «Тёмный клинок!» Арк завернулся в поводье и замахнулся мечом Квесала, однако для дракена было несложно уклониться от этой атаки, поскольку это была родная стихия монстра — небо. Воздушное сражение будет гораздо сложнее, чем Арк предполагал. В отличие от земли, монстр был способен внезапно сокращать расстояние на огромной скорости, а потом снова увеличивать. Даже какой-то разрыв в 1 метр был огромной пропастью. В конце концов, его езда верхом была только на начальном уровне, поэтому управлять небесным скатом было очень тяжело, а контролировать время атаки ещё сложнее. С другой стороны, дракен мог свободно атаковать, передвигаясь по небу. Коготь дракена коснулся плеча, и Арк мгновенно потерял здоровье, однако проблема заключалась не в этом. Дракен уже видел слабость Арка — небесный скат. Именно на него начали приходиться все входящие атаки, и через несколько минут крылья ската были полностью разодраны и разорваны. «Ах, в такой ситуации мне не выжить!» Раненый небесный скат тратил последние силы, чтобы удержаться в небе, одно из крыльев было почти оторвано, а высота постепенно уменьшалась. После очередных 2 атак он завыл от боли и начал падать, а Арк полностью потерял контроль над скатом, чем и воспользовался дракен, немедленно бросаясь на него. «Вот это попал!» Арк ощутил головокружение, глядя на стремительно приближающиеся клыки. Если он упадёт в долину, переполненную острыми камнями, она однозначно станет его могилой. В этот момент Арк инстинктивно достал меч-пилу и взмахнул кнутом в сторону дракена. Кнут быстро обернулся вокруг клыков противника, после чего Арк оттолкнулся от головы небесного ската и полетел в небо. Небесный скат попал под раздачу в пасти дракена. В это же время Арк использовал свой кнут в качестве верёвки и поднялся на спину противника. «Ублюдок! Думаешь, я позволю тебе так свободно летать вокруг меня?» Арк сжал шею дракена своими ногами и сменил оружие в руках на меч Гвисала. «Выкуси! Демоническое открытие! Тёмный клинок!» После того, как он использовал тёмный клинок, меч Гвисала пронзил плоть между чувствительными ушами. Дракен начал кричать и извиваться, словно сумасшедший, в попытке сбросить Арка. Спустя несколько секунд гравитация полностью охватила тело монстра, и он начал соскальзывать. Тем не менее, Арк уже слетел с катушек. Он согнул шею в попытке ухватиться и начал наносить удары по голове. Непрерывные атаки стабильно понижали здоровье Дракена, которое уже опускалось до критического состояния, после чего он использовал меч Гвисала, чтобы перерезать горло твари. Мгновенно струя из огромного количества крови окрасила небо, словно водопад. Дракен рефлекторно взмахнул крыльями, теряя оставшиеся силы, чтобы удержаться в небе, словно безголовый цыплёнок. «Ваш уровень повысился!» В таком месиве он даже уровень получил. «А, мастер! Я умираю!» С другой стороны, Дедрик выманил оставшегося Дракена и сам почти умирал. Несмотря на Гурана, который пытался всеми силами управлять небесным скатом и помогать, ситуация все равно была печальной. Дедрик находился в критическом состоянии, в то время как крылья небесного ската, на котором сидели Гуран и два поросёнка, едва держались. «А, помогите мне!» Даже в такой ситуации Буксил проявлял свой профессионализм и управлял магическим проектором, однако Арк тоже падал вместе с Дракеном. Это была самая настоящая безвыходная ситуация из фильмов-боевиков. «Радун, подбери предметы с Дракена!» Как Арк, находясь на краю гибели, мог забыть о своем маниакальном желании заработать деньги? Никак. Радун щелкнул языком и собрал все выпавшее. «Дедрик, ко мне!» «Понял! А, он тоже летит!» Дедрик полетел к Арку, пока на его хвосте висел Дракен. В этот момент Арк тоже отправился навстречу и приблизился к Дракену. «Мастер, переступить через меня — это невозможно!» Арк использовал голову Дедрика в качестве трамплина и приземлился на спину позади Дракена. Нынешняя ситуация была весьма похожа на предыдущую. Арк схватился своими ногами за шею монстра и начал, словно сумасшедший, использовать темный клинок. Здоровье Дракена очень быстро понижалось, однако этот парень оказался живучий и мужественнее, чем первый. Когда монстр оказался в критическом состоянии, он сразу же спустился вниз, прямо как камикадзе. Вместо того, чтобы спокойно ждать, пока Арк перережет ему горло, Дракен решил разбиться об острые камни. «Господин Арк!» — закричал Гуран и полетел к нему. Тем не менее, Дракен уже собирался превратиться в лепешку. «Я не собираюсь умирать с таким уродом, как ты!» Арк схватил голову Дракена и крутанул ее, чтобы спровоцировать монстра открыть свою пасть в попытке его укусить. «Глупая ящерица! Отведай этого! Ответный удар!» Он специально использовал контратаку против клыков. Затем активировалась цепочка его навыков «Ответный удар», благодаря чему оттолкнула врага на 10 метров вперед. Это позволило Арку, используя импульс, самому оттолкнуться и взлететь в воздух. С другой стороны, Дракен был фатально обманут, потому что ему придали еще больше скорости падения прямо в землю. Острые камни мгновенно проткнули Дракена. «Господин Арк, вот!» Наконец-то Гуран достиг его и закричал, протягивая руку. Арк схватился за нее, после чего в глазах Гурана отразилось еще большее восхищение и уважение. Арк вздохнул с облегчением и взобрался на небесного ската, который уже имел разодранные крылья из-за атак Дракена, поэтому ему было сложно нести дополнительного человека. Нет, даже без Арка скату было сложно выдерживать Гурана и поросят, постепенно снижая высоту. «Пожалуйста, только продержись немного дольше! Как только мы покинем долину, перед нами сразу появятся убежища на куджуков!» Арк даже использовал уход за больным, чтобы хоть как-то облегчить участь небесного ската, еле-еле размахивая крыльями, чтобы протянуть немного дольше. Вскоре они, наконец, покинули опасную долину. Затем появилось огромное здание с некоторыми демоническими статуями. «Мы справились! Это особняк клана Накуджуков!» Место, на которое указал Гарун, было зданием со странной архитектурой. Оно выглядело как башня, построенная над землей. Дыра была выкопана таким образом, что холм был похож на настоящий кратер, а здания были расположены на краях по спиральному принципу. Наблюдая за всем с высоты, можно было рассмотреть алтарь жертвоприношений глубоко под землей. «Это наша точка назначения?» Это было то, о чем подумал Арк. Небесный скат внезапно свалился с неба и врезался в землю. К счастью, благодаря уходу за больным, тот из последних сил облегчил падение, и им удалось избежать серьезных последствий. Как только Арк сошел со ската, перед ним появилось информационное сообщение. «Бездна отчаяния!» После прохождения через опасные земли равнины вы добрались до убежища клана Накуджук. Это место называется «Бездна отчаяния», однако раньше, до прихода людей этого клана, оно имело название «Святой город». Однако Накуджуки вызвали бесчисленное кровопролитие и резню среди местного населения. О трагической истории времен падения Святого города свидетельствует здешний кровавый запах, пропитавший все эти земли. Даже те, кто экипирован щитом и мечом, не могут чувствовать себя в безопасности, находясь в этих землях мертвых. Чтобы войти в это место, характеристики упорства должны быть больше, чем мужество. Знание авантюриста — бонус открытия нового подземелья, Очки навыков плюс 10. Так, кажется, это наше место назначения. Арк проигнорировал угрожающее сообщение из статуи демонов, достав горшок. После отмены трансформации Деймоса, он приготовил разнообразные блюда, чтобы восстановить здоровье Иману, как свои, так и своих фамильяров, а также повысить свои характеристики, подготавливаясь к походу в подземелье. Времени почти не было, он не мог позволить себе колебаться. Пойдемте, настало время настоящего веселья. В очередной раз магический проектор запечатлел величавую позу Арка.